Глава 9. Ну, ошибся малость. Бишоп. Боль была жуткая. Во рту появилась желчная горечь. На лбу выступил пот, а перед глазами замелькали точки. Во-первых, я не принимал обезболивающего со вчерашнего вечера. А во-вторых, между бедер у меня ползала на коленках боумановская любовница. Она одета в одну из тех маек, бретельки которых я могу оторвать кончиком пальца. И спортивные шорты, не длиннее тех, в которых она выходит забрать утреннюю газету. Сквозь тонкий трикотин торчат соски, а декольте... Вот уж у кого декольте, так декольте. Тело начало реагировать на ее относительную неодетость. И близость ее лица к моему члену. Ощущения оказались адские. Я даже взвыл. А тут еще моральная дилемма. Я вышел из себя, потому что собственное тело реагировало недопустимым образом. «Трахаться с хоккеистами — это не специальность, крошка», — процедил я сквозь зубы. Девка тут же вскинула голову и уставилась на меня. Глаза у нее чистые и синие, как океан. В них хотелось утонуть. Мой член соглашался, что девица зачетная. У меня стремительно наступала эрекция, причиняя мне зверскую боль. «Что ты сказал?» Ее хватка на моих бедрах окрепла. Девица впилась пальцами в мои синяки. От боли перед глазами все поплыло, и я схватил ее за запястье. Не позволять себя трогать мне следовало по целому ряду причин, среди которых первыми шли этические проблемы и боль. «Думаешь, можно перебывать под всей хоккейной сборной, и никто и бровью не поведет? Но чего ты на меня лезешь? Ты же мне яйца вот-вот оближешь. Блин, почему понятие морали для тебя пустой звук?» «Ладно, согласен, у меня вышло излишне образно. Но, ёлки-палки, девка чуть не носом уткнулась мне в ширинку». Опёршись о мои колени, боумановская любовница резко встала. От этого рывка боль окатила меня, как волной. Ростом она не вышла, и её соски угрожали выколоть мне глаза. «Ты что несёшь, чёрт тебя побери? Кто ты такой, чтобы называть меня шлюхой?» «Ты трахаешься с капитаном нашей команды, у которого, между прочим, жена и ребенок. А только что беззастенчиво лезла на мой джойстик. Я указал на свой пах. Трахаюсь с...» Брови у девки сошлись на переносице. Нос сморщился. Она будто подавилась, судя по вырвавшемуся у нее звуку. А потом запрокинула голову и расхохоталась. Смех у нее оказался хороший, хотя и саркастический. «Господи, рук мой брат, ты придурок!» Так я и поверил. Она вытаращила глаза, покивала и улыбнулась как можно шире, спросив: «Видишь сходство?» Она ткнула пальцем в ямочку на щеке. «Да не особо». Искренне отозвался я, потому что не сильно разглядывал лицо Рука Боумана. Я ведь в сборной недавно, а когда нам случалось уставиться друг на друга, наши физиономии всякий раз были хмурыми. Розовые волосы прилетели мне в лицо, потому что девица развернулась и вышла из туалета. Не хочу признаваться, но я пожирал взглядом ее зад. Через несколько секунд она вернулась с фотографией в рамке. И какими-то бумажками. Бумажки она сунула мне в лицо. Это оказались конверты с надписью для Стиви Боуман. «И что?» «Стиви, это я!» Она постучала себя в грудь, и я снова загляделся, на ее вырез и торчащие соски. Майка на ней была белая, с вшитым бюстгальтером. То есть между моими глазами и ее сосками имелся лишний слой ткани. Но я отчетливо различал очертания ореол, такие маленькие, нежные, отлично поместятся мне в рот. Да почему я, черт побери, не могу перестать думать о сексе? «Стиви — мужское имя», — отрезал я. «Меня назвали в честь папы». Девка сунула мне под нос фотографию. Разглядеть так близко я ничего не мог и нехотя взял у нее рамку. Снимок старый, учитывая, каким юным здесь выглядит Рук Боумен. Но рядом с ним действительно девица, стоящая сейчас передо мной. Только волосы светленькие, а не розовые. На снимке оба улыбаются. И я, наконец, увидел сходство, о котором говорила Стиви. Я поглядел на нее, на снимок, и снова на нее. «Так ты мелкая сеструха Боумана?» «Никакая я не мелкая». Она скрестила руки, отчего груди выпятились еще сильнее. «Заметно». Я с трудом перевел взгляд на ее лицо. Но теперь хоть не так стыдно, что я поддался ее чарам. «Как тебе в голову взбрело принять меня за его любовницу?» — усмехнулась Стиви, отбросив за спину розовые волосы. Я всплеснул руками. «Нет, а что я должен думать, если ты заявляешься к нему посреди ночи чучело чучелом, устраиваешь тарарам и увиливаешь от ответов?» «Я не увиливала». «Могла бы сразу сказать, что ты сестра. Это бы многое прояснило». «И изменило бы твое дерьмовое отношение?» «Ну а то, блин». «Зная я, кто она, не вел бы себя как законченный козел». Стиви подбоченилась, уткнув кулак в крутое бедро. «Я не обязана афишировать, что у меня знаменитый брат, чтобы люди вели себя со мной по-человечески». Я провел ладонью по лицу. «Куда-то ее, блин, все время заносит». «Я не...» Ладонь Стиви вдруг оказалась у самого моего носа и замахала, слегка меня испугав. Я чуть не свалился с мокрого унитазного сиденья. «Разговор у нас, конечно, интересный, но мне пора собираться на работу. Побыстрее сгреби себя в кучу и вали в свое чудачье логово. Кстати, большое пожалуйста за то, что я вчера помогла тебе, грубияну». Она развернулась и гордо вышла из ванной. «Я же думал, ты аморальная хоккейная фанатка». «А грубый я всегда», — крикнул я ей вслед. В коридоре хлопнула дверь. «Черт!» — я уронил голову на руки и начал сыпать ругательствами. «Хреново. Ни за что обидел сестренку Боумана. Я, конечно, по жизни не подарок, но с ней я нарочно держался как можно хуже. И ванную ей обоссал. И оскорбил не один раз. Если она нажалуется, Боуман мне устроит. А может, уже настучала?» Опираясь на костыли, я кое-как поднялся и неуклюже попытался вытереть сиденье, зеркало и пол. Я даже дотянулся до чёртова зеркала. Надо, пожалуй, прислать сюда мою уборщицу навести лоск. Мне не очень хотелось уходить на такой ноте. Но я решил не обострять, чтобы Стиви не стала ябедничать. Я медленно попёрся на костылях по коридору. Надо принять обезболивающее и снова лечь. Проходя мимо ее, как я догадался, спальни, я стукнул в дверь. «Эй, Стиви!» Странное имя, но ей подходит. «Ты еще здесь?» Дверь распахнулась. «И по-прежнему в одних трусах? Куда брюки-то дел?» Я невольно проводил взглядом рубашку, которую Стиви ловко натянула через голову, прикрыв спортивный лифчик и гладкий подтянутый живот. У нее удивительно спортивная фигура, которой я любовался уже без всякого стеснения и внутренней борьбы, раз Стиви не трахается с женатым капитаном нашей сборной. «Начало у нас вышло неудачное. Но если бы я знал, что ты, Руку, сестра, то выключил бы засранца», — договорилась Стиви, идя мимо меня в гостиную. Я за ней не поспевал. От быстрых передвижений к горлу подкатывала тошнота. «Слушай, я хочу извиниться», — сказал я ей вслед. «Только потому, что мой брат — важная персона». Я ковылял за ней на костылях, кряхтя от боли. «Ничего подобного. Я просто не хочу создавать проблемы в команде». Стиви сразу обернулась. «А, все понятно. Боишься, что я руку расскажу? Не волнуйся, я не собираюсь с кем-то делиться твоим комментарием про Чучундру». Блин, я и забыл свое нелестное замечание. «Но ты действительно явилась тогда взъерошенная и вздрюченная». Стиви ошалела, уставилась на меня. Затем подобрала с пола мою одежду и обувь и пошла к двери. Должно быть, ночью мне стало жарко, и я все постаскивал, хотя сам этого не помню. Открыв входную дверь, Стиви вышвырнула в холл все, что несла в руках. «Пошел вон, сейчас же!» Я шумно выдохнул, извинения не помогли. Я проковылял мимо Стиви и обернулся объяснить. Я вовсе не считаю ее чучундрой, совсем даже наоборот. Но дверь захлопнулась у меня перед носом. «Да, славно получилось!» Я нагнулся, подхватил свои спортивные штаны и забросил на шею. Нащупав в кармане телефон, я проверил, что там как. Братец наконец-то вышел из нирваны. Дверь пентхауса была уже не заперта. Я поднял с пола рубашку и ботинки и двинул домой, умудрившись ничего не выронить по дороге. Войдя в квартиру, я даже остановился от неожиданности. В гостиной вальяжно расхаживала очередная подружка Нолана в вечернем платьице, туфлях на неприлично высоких каблуках и в остатках вчерашнего макияжа. Она прошлась по мне взглядом и призывно улыбнулась. «Здрасте!» Я указал себе за спину. «Выход там!» В конце коридора показался Нолан в синих штанах и белой рубашке Пола, уткнувшись в телефон. Небось, договаривается на вечер о новом свидании. Все как всегда. «Шиппи по утрам не в духе, не обращай внимания». «Мы об этом еще поговорим», — пообещал я, злобно стуча костылями по полу. Нолан, наконец, оторвался от телефона, и глаза его расширились. «Господи, что случилось?» «Хоккей», — буркнул я на ходу, оставив его разбираться с девицей. Войдя к себе в спальню, я свалил одежду на кровать и принялся шарить в карманах, пока не нашел обезболивающие. Я мечтал только об одном — принять горизонтальное положение и отсыпаться, пока мне не станет легче. На тумбочке стоял стакан воды двухдневной давности. «Сойдет. Стиви права. Надо приложить к ноге лед. Но для этого придется возвращаться в кухню». Я улегся поверх одеяла, ожидая, когда подействует лекарство и придет сон. Через несколько секунд дверь распахнулась. Братец указал на мой пах, невольно прикрыв ладонью свой. «Слушай, это ж прям жесть!» Я отвел взгляд от белого потолка. «Ты даже не представляешь, какая!» «Принеси, что ли, льда из морозильника?» «Сейчас!» Нолан скрылся в коридоре и вернулся с одним из моих охлаждающих гелевых пакетов и полотенцем. Я накрыл ляжку и положил сверху лед, скривившись, когда холод проник в мошонку. Яйца немедленно съежились, отчего меня скрутила зверская боль. Я застонал и напрягся, отчего стало еще больнее на несколько долгих, мучительных секунд. «Так что конкретно произошло?» Нолан с размаху уселся ко мне со своим контейнером. К счастью, матрас у меня амортизирующий, и я не ощутил сотрясения. Следом на кровать запрыгнул Дикин, наш черный с белым кот. Он потерся о ногу Нолана и улегся рядом со мной, положив лапу мне на руку. Вскоре он начал бодать меня и слегка выпускать когти, требуя ласки. Почесывая Дикина за ушами, я рассказывал брату об ударе клюшкой на вчерашнем матче, о том, как я не вовремя расставил ноги, о поездке в больницу и о шестинедельном больничном. Напоследок я рассказал, как уронил в шахту лифта карту-ключ и ночевал на диване у соседки напротив. «Что ж ты мне не написал из больницы? Я бы выставил свою даму в два счета». Я был малость занят. Я потер лицо ладонью и поморщился. Падая, я приложился щекой о стойку ворот. Но боль в паху забивала остальные ощущения. «Ты в курсе, что я считал ее боумановской подстилкой?» «Ты брюжишь об этом с самого ее приезда, так что да, я в курсе». Оказывается, она его младшая сестра. Теперь, кстати, многое встало на свои места. «Да ладно, а она замужем?» Я чуть повернул голову, только чтобы глянуть на Нолана. «Даже не думай». Брат смотрел на меня в упор, приподняв бровь. «А, вот теперь все понятно. Ты на нее запал». «Нет», — отрезал я, снова уставившись в потолок. «Хотя у нее классные соски и очень крутая грудь». «Я тебе не верю». Нолан уколол палец и выдавил каплю крови на индикатор, чтобы знать, сколько инсулина колоть. Это первый укол из пяти, назначенных ему в день. «Это почему?» «Потому что ты на нее гонишь с самого ее появления. Сперва потому, что она шумела посреди ночи. Затем потому, что ты не одобрял ее распущенность. Ты бесился, что она студентка и обливается духами. А потом начал возмущаться, что она расхаживает по дому в обтягивающих майках и спортивных трусах, будто у нее нормальной одежды нет. При том, что сам ты ходишь по квартире и даже по этажу исключительно в нижнем белье. Я настолько хорошо изучил очертания твоего дружка, что узнал бы его из целой шеренги, вернее, чем свой собственный». «Не понимаю, как по моим словам можно заключить, будто она мне нравится». Я не стал комментировать шпильку насчет очертаний моего дружка. «Потому что квартира моя, буду ходить, как хочу. Если Нолану тоже хочется разгуливать налегке, я не против. Только он быстро замерзнет. У него кровообращение так себе». «После Пенни ты ни об одной женщине столько не говорил». «Это имя здесь под запретом. Не произноси его». Пенни была моя последняя, почти серьезная подружка. Я разорвал отношения, потому что Пенни больше заботила, сколько лайков соберут в соцсетях ее селфи со мной. А я, как человек, интересовал ее меньше. «И а что, я ничего. Просто впервые за долгое время что-то помимо хоккея разожгло огонек под твоей задницей». «Раздражение — это не огонек». «Ну-ну, продолжай отрицать очевидное, Шиппи». Брат задрал рубашку, удерживая подол зубами, сжал двумя пальцами складку кожи. Ему пришлось сутулиться, потому что он довольно тощий, и глубоко воткнул в тело иголку. «Какое еще очевидное?» Нолан опустил рубашку и потер место укола. «Я же видел, как ты подолгу смотришь в глазок по утрам, ожидая, когда она выйдет». «Это не потому, что она мне нравится». «Ну еще бы, если тебе нужны советы по части личной жизни. Я к твоим услугам, брат». «Сдались мне твои советы. Я и так склею кого надо. Была бы девица стоящая. Чаще всего мне просто лень напрягаться». «Только не забывай, что твое красивое лицо со временем подурнеет, и шевелюра рано или поздно начнет редеть». Брат взъерошил мне волосы. Я хлопнул его по руке. «Повышай коммуникабельность и учись флиртовать. Иначе так и будешь справляться вручную остаток жизни». «Судя по всему», — я указал себе на пах, «я теперь долго не смогу кого-то ублажать. Даже сам себя». Это, конечно, хреново. Нолан собрал свой инсулиновый набор и легко поднялся на ноги. Тебе еще что-нибудь принести? Я сегодня работаю всего 4 часа, лекций нет, вернусь рано». «Да нет, спасибо за заботу». Я смотрел в потолок и думал о соседке, мелкой сестре Рука Боумана, которую изводил несколько недель. Сперва из любопытства, а потом из злорадства при виде ее смущения. Потому что я считал ее, короче, той, кем она не являлась. Своим поведением она, как мне казалось, оскорбляла мои моральные принципы. Нолан прав. Я действительно поджидал ее по утрам, следя через глазок. Вот не думал, что брат все замечает. Мне стало немного неловко за странное соревнование по оголению, будто мы с ней старались вызвать друг у друга какую-то реакцию. Последние недели предстали теперь в абсолютно ином свете, и я не знал, что со всем этим делать. А еще я не знал, как быть с тем, что у меня наступает эрекция при виде Стиви в ее спортивных тряпицах. Может, Нолан прав, и я действительно неровно дышу в ее сторону. Там есть на что заглядеться. Отличное тело и острый язычок в придачу. И пахнет от нее приятно. Я все это очень ценю в женщинах. Да вот только она сестра капитана нашей команды, которого я терпеть не могу. Будь я по натуре мстительным, ох, и воспользовался бы я ситуацией.